Глава 13. «Вы будете читать письмо?» — осведомился я у мисс Энвой, когда по прибытии в Уимблдон рассказал ей о визите миссис Солтром. Она ненадолго задумалась, но пауза, пусть и совсем короткая, показалась мне бесконечно тягостной. «Вы привезли письмо с собой?» «Да нет, оно заперто у меня дома в ящике стола». Вновь наступило молчание. Наконец Руфь произнесла: «Возвращайтесь домой и уничтожьте письмо». Домой я возвратился, но к письму не притрагивался вплоть до самой кончины Солтрома. Тогда я сжег его нераспечатанным. Пудные предприняли новый яростный приступ, но, невзирая на все их старания, Коксоновский фонд уже утвердился в качестве действенного источника благ, повергнув общественность в состояние крайнего ошеломления. Не успели мы убедиться собственными глазами в наличии вполне реальной манны небесной, как мистер Солтером уже начал вовсю пользоваться весьма внушительным доходом. Он принял щедрый дар, как принимал все прочие подношения, с величественно рассеянным жестом. Увы, внушительность названного дара, теперь это известно всем и каждому, совершенно его подкосила, положив начало его упадку. Супруга мистера Солтрома, само собой разумеется, усмотрела в благодеянии новый повод для обиды. Она поверила в супруга, едва только мощь его оказалась подрубленной, и до сего дня обвиняет нас в злонамеренном подкупе с целью потворствовать капризу настырной американки. По мнению миссис Солтром, мы умышленно вынудили Фрэнка Солтрома отречься от его великого служения и стать, выражаясь ее словами, таким же, как все. С той самой минуты, когда перед Солтромом открылись широкие возможности публиковаться, творческая энергия его начисто иссякла. Нетрудно догадаться, что данные обстоятельства в значительной мере лишили содержания всю нашу деятельность. Особенно пострадали Малвиллы. Их существование заметно потеряло всякий смысл. Я даже не подозревал, насколько недоставало им самостоятельности. Их полная беспомощность вскрылась только после того, как они потеряли своего домочадца Титана. Теперь им попросту не для кого жить. Жалоба Аделаиды на пустоту существования чаще всего сводится к утверждению, что намерения обожаемой, такой далекой теперь от нас Руфи, были без сомнения самые добрые. Они с Кентом приискивают себе новую опору, но все притязатели, на взгляд Аделаиды, ужасающе нахраписты. Былое совершенство измельчало, кануло в вечность вместе с Солтромом. Где теперь встретишь тот старинный, возвышенный стиль? Малвиллы вновь обзавелись каретой, но что толку в пустой карете? Короче говоря, я полагаю, что все мы еще совсем недавно были хоть и беднее, но гораздо счастливее. Даже и Джордж Грейвнер, который ввиду смерти брата и племянника сделался лордом Меддоком. Полученное приданое разрешило все его имущественные проблемы. Правда, тупость его супруги близка к критической. Сам Грейвнер страшно тяготится своими обязанностями в палате лордов. Высокого поста он не снискал до сих пор. Впрочем, что значит все эти второстепенные мелочи? Да простится мне не слишком уместный здесь чрезмерный к ним интерес. По сравнению с неслыханным благоденствием, ожидающим многотерпеливого соискателя, если принять во внимание ставку, в соответствии с которой Коксоновский фонд наращивает проценты.